Глава шестая. Слезы, крики, грусть – всего этого было много. Соня успокаивалась у меня на плече, всю рубашку намочила. Татьяну успокаивали Виктор и Юрий вместе, и то ничего у них не получилось. Женщина никак не могла смириться с гибелью мужа. Она все твердила мне, чтобы я положил костыль Владислава и больше его не трогал. Ей дали успокоительное, даже рассказали, сколько врагов перебито, что Владислав отомщен, и мы на этом не остановимся. Жена и дети Юрия тоже тяжело перенесли потерю. Они плакали, обнимались, но хотя бы концертов не устраивали. Старики, те самые дед да бабка, ушли в свою комнату. Старик уже совсем ничего не понимал и все твердил: «Витька, а че все плачут? Пусть заткнутся, мне нужно посмотреть новости». И действительно, он каждый день смотрел новости. В его комнате висел на стене маленький телевизор. Не знаю, зачем старику, у которого явно проблемы с головой, смотреть новости. Не хочу его оскорбить. Эти проблемы, они пришли с возрастом, и на его месте я бы направил все свои интеллектуальные способности явно не на просмотр новостей. Что они ему дадут? Каждодневный поток ненужной информации. К черту, не мне его судить. Бабушка Виктора все понимала, но старалась держаться. Она быстро взяла себя в руки и начала подготовку к прощанию. Дворецкий Константин не смог сдержать слез. «Я работаю на вашу семью уже почти 40 лет», — сказал он. «Владислав, большая потеря для всех нас». Константин пропал с радаров на какое-то время, а позже вернулся весь в черном. Лишь его перчатки были белого цвета. А еще в руках он сжимал черный платок, которым, впрочем, сам не пользовался, а лишь вытирал слезы Татьяне. Она сидела на диване и вроде бы начала приходить в себя. Я сидел у Сони в комнате, к слову, впервые попал в эти покои принцессы. Аромат здесь стоял очень приятный, всюду чистота и порядок. Вряд ли это дело рук обслуги. Соня хорошая хозяйка, хоть и по статусу ей это и не полагается. «И что нам теперь делать?» — спросила она у меня, положив голову на плечо. «Нам? В смысле, нам или вашему роду?» «Роду», — буркнула Соня. «Об этом можешь не переживать. Владислав сказал, что главой рода должен стать Виктор». «Но он же еще совсем неопытный. Думаешь, справится?» «Соня, за последнее время он очень поменялся в хорошую сторону. Конечно, ответственность большая, но мы с Юрием ему поможем». «И что вы планируете делать?» «Добить Скаевых, и тогда вы все сможете вернуться к привычной мирной жизни. А если не сможете?» «Соня», я взял ее за нежные гладкие щеки, «посмотри на меня. Кто я?» «Дэвис». «Дэвис Голем, разве я когда-то тебя подводил или твой род?» «Нет, но...» «Тссс!» Крепко ее обнял. «Вот и в этот раз не подведу, а ты должна закончить учебу». «Я отличница», — недовольно буркнула она. «Славно, тогда ты сама знаешь, для чего учишься». «Да? На кого, кстати? На дизайнера?» «Это прекрасно», — улыбнулся я. «Довольно интересный выбор. Впрочем, если Соня этим горит, то и в сфере дизайна может добиться многого». Позже она спросила меня: «Мы больше не будем прятаться, скрывать свои отношения?» «От твоей семьи нет», — сказал я. «Но Владислав был прав. У меня действительно много врагов, поэтому прогулки по городу под руку для нас пока закрыты». «Успеем мы еще по городу нагуляться», — улыбнулась Соня и обняла меня. «Все хотела спросить». «Давай». «Когда победите Скаевых, что ты будешь делать?» «Ну...» «И что ей сказать?» «У меня еще будут дела в этом регионе». «А потом...» Она пристально посмотрела мне в глаза. «Мне нужно будет в Царск. Я не могу просто взять и забыть, что сделали Ветровы. Нужно отомстить за Голем, уверен. Они бы этого хотели». «Уверен?» – усомнилась Соня. «Я думаю, твои родные хотели бы для тебя только счастья и спокойной жизни». «Намек понят, но не только месть движет мной. Ты же знаешь, что Голем был большим старшим родом». «Ну, допустим, что-то слышала. Моему роду принадлежало много земель, две норы, черт знает сколько корпораций и прочего». «Так?» — Соня приподняла брови. «Ветровы уже захватили нору и сколько-то земель. Другой род тоже прибрал себе вторую нору и земли. Про второй род ничего сказать не могу, но Ветровы... Ты думаешь, их волнует судьба жителей? Да им земли Голем с норой нужны только для собственной выгоды. Быть может, они на Голем только потому и напали, чтобы повысить свое влияние и захватить больше территорий». «Логично, тут не поспоришь», — Соня развела руками. «Так это значит, ты меня бросишь?» «С чего ты это взяла?» Я усмехнулся и обнял ее. «Возьмешь с собой?» «Взять я тебя не могу. Сама подумай, сколько там у меня будет злоключений». «Значит, бросишь», — фыркнула Соня. «Нет», — твердо ответил я. «Давай сойдемся на том, что это будет моя командировка. Я перебью врагов, верну свои земли. Мы же не будем с тобой вечно жить в этом поместье». «Ладно». Соня хитро посмотрела на меня и, кажется, оценила мои слова так, будто бы я готовлю ее к тому, что скоро сделаю предложение. «Если это для тебя так важно, то да, я не против, но лучше бы ты просто остался в Борске, и мы с тобой начали новую жизнь». «Спасибо», — ответил я, — «а пожить в свое удовольствие мы с тобой еще успеем». «Ага», — фыркнула Соня и тихо-тихо добавила, — «если тебя не прибьют». А я все равно ее услышал. «Об этом можешь не переживать». «Не могу я за тебя не переживать». Кладбище. Пошел дождь, прямо как в кино. Все в черном, с черными зонтами. Держусь рядом с Волгиными, но не с Соней под руку. Прощание жителей города с Владиславом уже прошло. Желающих лично попрощаться с главой рода было много, но успели не все, иначе это бы растянулось на пару суток. У нас столько времени нет. На самом процессе похорон присутствовали лишь сами Волгины и некоторые приближенные. Каждый бросил в могилу немного земли, а затем могильщики быстро приступили к работе под завывание Татьяны. Ее снова пришлось успокаивать. В этот раз решил помочь Виктору и Юрию. Пока они успокаивали женщину словами и объятиями, я лишь направил из своего организма в ее немного маны, такой, которая помогает достичь некоторого умиротворения, спокойствия. Прощание подходило к концу, но я попросил никого не расходиться. Самая важная часть – так скажем, церемонии еще впереди. Да где же Маркус? Он уже давно должен был приехать. Собственно, приехал он только через минут 30. Половина из присутствующих уже успели культурно выпить. Никого не осуждаю, у них правда есть повод. «Все сделал», — спросил Маркуса, который вышел из машины, к слову, большого пикапа с открытым кузовом. «Да, все в лучшем виде». «Тогда за дело». Из машины вышли Майк и еще несколько бойцов из моего элитного спецотряда. Они достали из кузова большую каменную плиту и поставили в нужное место. «Нет, это не надгробие. Вернее, — попытался объяснить родственникам и приближенным, — сейчас вы все увидите, но мне нужна будет ваша помощь». «Помощь?» — сморщился Юрий. «Не заставляй никого таскать тяжести в этот день!» «Милый, тихо!» Жена взяла его за руку и попросила успокоиться. «Юрий, вы неправильно меня поняли. Просто смотрите!» «Да, Дэвис не будет тратить ваше время впустую», — сквозь слезы сказала Соня. Из кузова начали выгружать ящики с синими самоцветами. Очень много синих самоцветов. Позже из машины вышли еще два человека. Семейная пара. Утонченная женщина и аристократического вида мужчина. «Позвольте вам представить», — сказал я. «Архитектор и скульптор. Они тоже нам помогут». «Хорошо», — ответила Татьяна, а вместе с ней Соня и другие. «Зачем ты их сюда притащил?» — возмущенно, но тихо спросил Виктор. «Увековечить память твоего отца», — фыркнул я. «Не помогаешь, так не мешай». Я начал руководить процессом, а семейная пара встала перед могилой. Они поклонились Волгиным в знак уважения, а затем начали обсуждать то, как лучше реализовать мою идею. Вскоре бойцы выгрузили на каменный постамент все самоцветы. Получилось и правда много. Я подошел, примерно прикинул и увидел взгляд Сони. Умница! Она первой поняла, что я задумал, и улыбнулась мне краем мягких розовых губ. «Маги, возьмите меня за руки», — сказал я. Чё?» «Юра, пожалуйста», — попросила его жена. «Ладно». В итоге все вчетвером мы взялись за руки. Первым стоял Юрий, затем Виктор и Соня, нежную руку которой я с удовольствием сжимал. Распределил их именно в таком порядке, потому что считаю, связь детей с отцом больше, чем брата с братом. «Отлично, теперь и вы». Жена Юрия взяла за руку не мужа, а мою. В иной раз его бы это взбесило, но не в этот печальный день. Он сделал вид, что ничего не заметил. Разумеется, я ни на что не претендовал. Жена Юрия лишь показала, что доверяет мне и тем самым подтолкнула других взяться за руки. «Да, Константин, ты тоже. Давай, возьми Мишу». Так звали младшего сына Юрия за руку. «Это для меня большая честь», — кивнул Дворецкий. В итоге почти все, кто здесь находились, взялись за руки, кроме бойцов и той семейной пары. «Сейчас маги будут направлять в самоцветы ману, только осторожно, прошу вас, не перестарайтесь, а вы...» Я посмотрел на архитектора и скульптора. «Поможете все сделать правильно. Маркус, ты привез фото Владислава?» «Не надо фото», — ответил мужчина. «Да», — кивнула его жена, — «мы помним Владислава Владимировича в мельчайших подробностях. Тогда начинаем». Самоцветы медленно стали наполняться энергией. Кто-то возмущался, кто-то спрашивал: «А что это ты задумал, Дэвис?» Такое чувство, что и правда мой замысел поняла лишь Соня. Но ничего, еще пару секунд и поймут его все. Думаю, Владислав бы это оценил. В итоге начинаю использовать свою ману и ману других магов как некий цемент, а сами самоцветы как строительный материал. Блоками их назвать сложно, а с помощью магии я придавал им нужную форму. Все смотрели за моей работой и, мягко сказать, офигевали. Сначала самоцветы выстроились в пирамиду, а затем начали принимать форму человеческой фигуры. Когда основной, так скажем, силуэт был готов, пришло время все детализировать и сделать так, чтобы магический памятник нельзя было отличить от Владислава, разве что он будет синим и светящимся. Архитектор и скульптор помогали мне советами. Они буквально проговаривали каждую морщинку, каждую мелкую деталь. Только спустя несколько часов непрерывной работы я с облегчением выдохнул. «Хочу, чтобы память о Владиславе жила всегда». Я отпустил руки и указал на статую из синих самоцветов. Получилась она у меня, точнее у нас, изумительной. Смотришь на нее и будто бы чувствуешь на себе взгляд Владислава. Скульптор и архитектор тоже остались рады. Им было приятно со мной работать. По правде говоря, если бы не они, то и не смогли бы мы сделать настолько шикарную работу. Налюбовавшись памятником, мы уже решили разойтись. Все-таки дела никто не отменял, и у каждого их достаточно, за редким исключением. Но вдруг послышался хруст, мы в ужасе посмотрели на магический памятник и увидели, что нога Владислава хрустнула. «Надо это исправить», — сказала Татьяна. «Нет, мам, папа же был хромой, он еще больше стал похож на себя». «Эх, брат, даже с того света о себе напоминаешь!» Сквозь слезы Юрий улыбнулся и погрозил памятнику пальцем. «Тоже думаю, что нужно оставить так», — сказал я. «Спасибо вам, Владислав, за все!» Я поклонился почти до самой земли, и это сделали и остальные. Вечером того же дня Виктор объявил общий сбор. На него пришли я, Юрий и некоторые капитаны. В этот раз решил, что Майка можно и не звать. Не его это – сидеть в кабинете и рассуждать о военной тактике. Он, так скажем, полевой боец. Пусть этим и занимается. Вообще, каждый должен заниматься своим делом. А потому женщин, детей и стариков никогда нельзя было увидеть на общих сборах Волгиных. Я сказал «детей». Ну хорошо, для подростка, который перебил столько мразей и монстров, сделали исключение. Уже третий раз, кажется. «Общий сбор объявляется открытым», — не очень уверенно сказал Виктор и замялся. Мы с Юрием посмотрели на него и уже хотели было подсказать, как к нему наклонился Константин. «Спасибо», — сказал Виктор. «Юрий, как идут дела в городе?» «Все жители в безопасности, диверсионные группы ликвидированы, идут допросы, позже будут и суды». «Ясно. Что думаете, господа, уже пора вернуть людей в их дома?» «Хороший вопрос», — ответил Юрий. «Думаю, надо сначала решить, будем ли мы атаковать сами или ждать второго нападения», — объяснил я. Константин снова наклонился к Виктору. «Вот это и решим сейчас», — сказал молодой глава рода. «Даю вам 5 минут на размышление». «Есть! Есть!» Начали отвечать капитаны. Мы с Юрием задумались, как и они. Думаю, основные силы Скаевых мы разбили, имею в виду, что вряд ли у них есть хоть один маг сильнее Саймона, кроме, само собой, Салливана. А ведь помимо Саймона мы убили еще 6 магов, около 10 бестов, и неизвестно, сколько простых неодаренных боевиков. Нет, глупо полагать, что нам осталось сразиться только с самим Салливаном, однако и большого сопротивления от его защитников ждать не стоит. В лучшем случае между нами и Салливаном встанут 2 или 3 мага, причем гораздо более слабых, чем Саймон. Будет еще много бойцов, пара десятков бестов... Но вот именно они нас нисколько не пугают. Потери среди наших не очень большие. Я бы даже позволил себе сказать «приемлемые». Хочется лишний раз себе напомнить, что любые сражения – это всегда гибель людей, как бы потом их ни романтизировали в кино или песнях. А еще у Скаевых есть лаборатория. И вот она, когда супермутант Игорь мертв, тоже нас не очень пугает. Вряд ли создание супермутанта настолько простой процесс, чтобы эти ученые смогли себя обезопасить с помощью их безмерной силы. Уверен, будь в лаборатории полно разумных мутантов, они отправили бы всех на нас и лишь затем напали сами. А так как этого не было, можно смело предположить, что сильнейшие защитники лаборатории – бесты. Есть у них там один любитель промывать мозги, но не знаю, на что он способен. Все свои размышления толкнул и на общем сборе. Волгины, капитаны выслушали меня и начали озвучивать свои мысли. Кто-то ничего нового не предложил, кто-то озвучил слишком нереалистичные или радикальные идеи. В итоге весь общий сбор сконцентрировался на одном из вечном вопросе. «Так атаковать нам или готовиться к обороне?» Громким командирским голосом спросил Виктор и долбанул по столу кулаком. «Ха! Хорош это мой племянник, да!» — поддакнул ему дядя. «Если серьезно, предлагаю мозговой штурм». Тоже хотел это предложить. Не как свою идею, а больше как дань уважения Владиславу. Он на общем сборе уже предлагал мозговой штурм, и всегда это заканчивалось появлением новых отличных идей, а бывало и нескольких. «Вот представьте, что вы Салливан». «Фу, я лучше представлю себя куском коротовьего говна», высказался Юрий. «Похоже, кое-кому и правда нужно повысить дозу. Нужно будет намекнуть его жене». «Нет, я не прикалываюсь. Представьте, что вы, снова говорю всем, Салливан, вы отправили на врагов сына, почти сильнейшего в роду мага, еще четверых магов, шесть бестов и десятки бойцов. Всех их перебили. Ваши действия?» «Я бы свалил, спрятался где-нибудь и не отсвечивал». «Ну, во-первых, я бы сменил штабы, ибо обосрался как сам, так и с тактикой», — начал Юрий, «а затем...» «Да, готовился бы к обороне». «Дядя, полностью с тобой согласен. Я бы готовился защищаться на месте Салливана». «Вот и я так думаю. Правда, не все так просто. Он ведь наверняка догадается, что мы все это просчитали». «И что ты предлагаешь?» Виктор нахмурился. «Снова его переиграть и сидеть в засаде? Но уж нет». «Вот правильно. Дальше, дальше. Накидывайте». «Думаю, он решит, что мы будем обороняться», — сказал один из капитанов. «Правильно. Поэтому, может, и нужно напасть», — закинул я крючок. «Постой, Дэвис. Но ведь и он просчитает, что мы поняли, что нужно напасть». «А как все сложно!» «Ага, видите, полная херня получается. Такими рассуждениями мы можем построить бесконечный цикл, как и сам Салливан. Первый раз это прокатило, а второй точно не сработает». «И что вы предлагаете?» – спросил капитан. «Что нападать, что защищаться? Все бессмысленно. Обо всем Саймон догадается», — кивнул Виктор. «Именно, наконец-то! Думаю, все согласятся, что нам нужно собрать силы и разом обрушить на Салливана. Ждет он или нет, плевать. У нас теперь преимущество. Посчитайте сами, скольких людей он потерял и какой силой они обладали». Еще какое-то время мы совещались. В итоге дошли до того, что каждый из присутствующих согласился напасть именно на владения Скаевых. Ждет он нападения или нет, и правда неважно. Нам бы поскорее с ним расправиться, и тогда можно будет залезать все раны и уже затем начать развиваться в мирном русле. «Если мы не нападем, то и не факт, что Салливан решит это сделать. Жить в вечном ожидании сражения еще хуже, чем рискнуть больше, чем она того требует. Атаковать Салливана решили завтра вечером. По-хорошему бы это стоило сделать прямо сейчас, но мы не готовы. Нужно отдохнуть, снарядить и подлечить бойцов. В общем, на это уйдет вся сегодняшняя ночь и завтрашний день». Подготовка началась с самого утра. Дел предстояло очень много. А еще на сегодня мы оставили один очень важный вопрос. Кто будет защищать семейство Волгиных, когда мы все отправимся в Синехолмск? Решение я нашел быстро. Позвонил Маркусу, и уже через час он привел одного из воспитанников Фрэнка, Дениса. Почему не самого старика? Во-первых, он старик, а во-вторых, с поставленной задачей справится и Денис. Мы собрали три машины. В них должны будут уехать бойцы, Денис и сами Волгины. Попрощались. Особенно крепко это сделали мы с Соней, и нам уже было плевать, смотрят на нас или нет. А идея заключалась в том, что подземное убежище в Стругацке гораздо более безопасное место, чем в Борске. Само по себе это, конечно, не так. Вся фишка в том, что никто из врагов не додумается искать в лесу вблизи Стругацка. На этом я и решил сыграть. Кроме того, Юрию и Виктору проще будет сражаться на чужой территории, если они каждую минуту не будут думать о беззащитных родных. «Вы втроем», — Виктор показал на бойцов, — «сядете за руль и пригоните машины обратно». «Да, иначе их найдут, а там пиши пропало». «Есть, есть, есть». Отправили семейство Волгиных в безопасное место, а сами приступили к подготовке. Я отправился в ангар, где посмотрел за работой мастера. Он сейчас как раз ремонтировал мой смарт-доспех, матерился как сапожник, но обещал, что к вечеру все будет готово. Генератор тоже работал вовсю. Он заряжал аккумы и уже наполнил синей маной больше половины из них. Думал еще купить энергомеч, чтобы сражаться с неодаренными врагами, всеми теми, кто не маги, но отказался от этой идеи. Костыль-артефакт – это ведь такая вещь, которая позволяет сделать клинок любого размера и формы, а потому таскать с собой настоящее холодное оружие нет никакого смысла. Интересно, а смогу ли я сражаться исполинским мечом без смарт-доспехов? Кажется, что мне тупо не хватит на это силы. Нужно проверить. Впитал ману из кучки самоцветов и взял рукоятку, крепко сжал ее и начал напитывать силой. Меч начал материализовываться на рукоятке. Я создал его структуру очень быстро, отчего руки уже через пару секунд перестали справляться. В итоге пришлось прекратить. Сам клинок еще даже не доделал, а он уже весил за 20 килограммов. Почему так? Это же магическая структура. Как она может быть настолько тяжелой? Владислав ведь делал меч побольше моего. Однако ему хватало силы им управлять без всяких смарт-костюмов и усиления. И как это возможно? Немного подумав, я понял, в чем кроется весь секрет. Любую магическую структуру можно передвигать магией, вот и все. Владислав, нет сомнений, именно так с мечом и управлялся. Я же использовал силу костюма и магическое усиление. И это неправильно. Салливан – сильнейший враг. Если буду сражаться против него исполинским мечом, то мне нужно научиться управлять магическими структурами на уровне Владислава, если не выше. Сложность в том, что магический клинок – это ведь совсем не дальнобойное боевое заклинание. Имею в виду, что его нельзя просто кинуть и на этом закончить. Им именно что и нужно ювелирно управлять, не забывая при этом, что еще и держишь рукоятку. Попробовал провернуть нечто подобное и теперь уже точно понял, в чем фишка. Неважно, подсказал мне сросшийся с моим разумом осколок или нет, уже почти не отличаю свои мысли от тех, которые подкидывает он. Весь фокус в том, чтобы заставлять магической силой синий клинок парить в воздухе, а руками его направлять. Понятно, что в моменты удара необходимо еще и направить магию его в нужную сторону, придать некое ускорение, чтобы максимально эффективно обрушить огромный меч на врага. С теорией я разобрался вроде бы. На практику у меня почти весь день. Что же? Попрактикуемся. Сначала без костюма, а затем с костюмом. Через 4 часа я уже очень хорошо управлялся с исполинским мечом. Мог обрушить его на врага со страшной силой, однако орудовал им с такой легкостью, спасибо магии, будто бы он весит не пару сотен килограммов, а всего несколько. В костюме управлять исполинским мечом оказалось еще проще. Можно было совсем не пользоваться усилением мышц. Однако от него я решил полностью не отказываться. Ведь если сконцентрировать сразу силу магии, костюма и усиления мышц, то удар получится еще более смертоносным. Вот и весь секрет. Поэтому, Салливан, жди. Просто жди. Набрал Майку и узнал, нашел ли он замену трем бойцам. Как выяснилось, да, нашел. Очень быстро сработал. Молодец. Хотя вряд ли в этом его заслуга. Думаю, многие из бойцов захотели бы стать частью элитного спецотряда. Позвонил Маркусу и велел ему связаться с тем мужчиной, что занимается самой сложной работой. А именно, разъезжает по семьям погибших и выражает наши соболезнования, выплачивает деньги. Попросил его еще обзвонить всех моих приближенных и узнать, как у них дела. Нужна ли помощь? Позже Маркус отчитался. Все, кому он позвонил, находились в безопасности и чувствовали себя хорошо. Они ни в чем не нуждались. Позже приехали три бойца с Денисом. Они доложили, что все семейство Волгиных в убежище, что у них большой запас пищи, воды, и вообще они там чувствуют себя комфортно. Соня, например, сказала, что никогда не была в турпоходах, и это для нее интересный опыт. В лес гулять они, конечно, не пойдут, но и в убежище есть чем заняться. Как минимум пострелять или послушать радио. «Спасибо, Денис, вот тебе премия!» Протянул пацану связку денег. «Нет, Дэвис, я не возьму. Я же это не ради денег делал. Знаю, но денег много не бывает. Можешь их на Вики потратить или Фрэнку отдашь». «Умеешь уговаривать», — улыбнулся пацан. «Спасибо тебе и удачи в бою». «Что я говорил про удачу?» «Удача для слабаков? Что-то такое вроде бы». «Именно». «А как там Жак?» «Фрэнк не рассказывал?» «Нет». «Будет вам большой сюрприз. Я бы сказал, громадный сюрприз. Не буду пока говорить. Закончим со Скаевыми, и вы все встретитесь». «Хорошо», — улыбнулся Денис. «Он хотя бы в порядке. Живее всех живых. Хоть какая-то приятная новость. Так куда мне теперь?» «Эй, боец!» — крикнул я. «Отвези парня в убежище, где взял». «Есть!» «До скорого, Дэвис! Увидимся!» – сжал кулак я. «Хреново без Константина!» – фыркнул Виктор. «Самому себе готовить, еду накладывать». «Ага, если жену скоро не найдешь, то и посуду мыть будешь». «Нет, не буду. Глава рода должен заниматься важными вещами, а для всего остального есть слуги». «А у тебя есть избранница?» Посмотрел на Виктора и понял, что еще ни разу он не рассказывал про какую-нибудь красотку. «Вообще-то есть». «Есть?» — усмехнулся Юрий. «Вот ублюдок Брюс, он мне теперь еще и денег должен». «Дядя, о чем ты говоришь? Месяца три назад мы с ним поспорили, есть у тебя девушка или нет на 100 000». «Ясно, нашли же чем заняться», — буркнул я. «Виктор, а правда, почему ты ее скрывал от нас?» «Понятно, почему», — вмешался Юрий. «Но теперь ты глава рода. Никто тебе слова против не скажет». «Кажется, я все понял. Ты думал, что отец тебе не разрешит встречаться с девушкой из простой семьи?» «Ага», — кивнул Виктор и закинул в рот кусочек мяса. «Фотки есть? Покажи хоть будущую царевну». «Есть». Виктор достал смартфон, ввел пароль и открыл папку с фото. «Ого!» Юрий посмотрел племяннику в глаза. «Знаешь, когда девушка такая красотка, то плевать, из знатного рода она или из детдома». «И правда красивая». Я вернул Виктору телефон. «Наверное, еще и умная». «Очень, вы бы знали. Мы с ней в университете познакомились. Она мне с учебой помогала». «А где она сейчас? Смотрю, ты за нее совсем не переживаешь», — сказал я. «Так она в другом городе». «Ох, Виктор!» — Юрий развел руками. «Я бы на твоем месте с нее глаз не спускал». «Дядя!» — возмутился парень. «Я ей доверяю, мы вообще-то помолвлены». «Вот так сюрприз для нее будет, что ты уже глава рода». «Да, я ей еще не говорил». «Не знаю, это может повлиять на наши отношения, если только в лучшую сторону». Я подумал и добавил, «когда разделаемся со Скаевыми, сможешь ей обо всем рассказать». «Придется», — Виктор пожал плечами. «А ты, Дэвис, невинным котенком не прикидывайся!» «Я?» Я улыбнулся, будто бы не понимая, о чем говорит Юрий. «Соня, мой брат, помнится, не разрешал вам встречаться». «Единственное, в чем я ослушался Владислава, честно сказал я». «Пусть встречаются». Виктор взмахнул вилкой и направил ее в тарелку. «Вот, даже глава рода не против», усмехнулся я. «А если серьезно, я прекрасно понимаю, что ей грозит, поэтому чужие люди о нас не узнают. Можете не переживать». «Хорошо, если так». Вскоре мы поели, закинули всю грязную посуду в раковину, да приказали одному из бойцов ее помыть. Он, конечно, охренел, но приказ беспрекословно выполнил. «Хороший у нас получился мальчишник. Ага, в баню бы еще с бассейном. Но шутки в сторону. Нам предстояло обсудить тактику нападения на поместье Скаевых. Этим мы и занимались в следующие часа два. К нам присоединились капитаны и некоторые особо опытные бойцы. Нужно было разработать что-то такое, что позволит не только победить, но и минимизировать потери». «Вы готовы?» – спросил Виктор. Он забрался на внедорожник, тот самый разноцветный и бронированный. «Да! Да!» – кричали бойцы в один голос. А бойцов перед поместьем собралось много, больше сотни человек, и все должны будут атаковать поместье Скаевых. Решили, что в поместье и на его территории совсем не оставим вооруженных сил. Разве что в самом Борске пару десятков особых, чтобы они держали нас в курсе ситуации. Мало ли что может произойти.